Друзья, всем привет! Сегодня я сниму опять ролик про Сбербанк. Почему я это хочу сделать? Пока что работает моя карта. Вот она у меня в руках. Это карта с прошлого ролика, который я пожертвовал ради ролика, для того, чтобы снять все вот это до, как работают мошенники и как воруют деньги с карты. На данный момент эта карточка заблокирована. Не нужно, уважаемые, дорогие мои мошенники, пытаться вводить данные этой карты. Вы их услышите в этом ролике. Но карта заблокирована, и снять с нее вы ничего не сможете. Просто будет засоряться мой телефоном. Телефоны с смс-ками, в которых будет приходить пароли и сумма, которую вы хотите украсть с моей карты. Прошу вас, не тратьте свое время. Сейчас я позвоню в Сбербанк по одному, так сказать, номеров телефона. Прислал мне мой подписчик этот номер телефона. Скриншот сообщения я вам сейчас покажу на экране, как этот телефон был предоставлен. Ну, какой смс-ки объясняли, зачем нужно позвонить в контактный центр. В общем, смотрим скриншот, потом звоню мошенникам. Здрасте. Это Сбербанк, да? Да, Сбербанк. Да вот мне смс-ка пришла вчера, что, ну, что списание какие-то там с Озон 13 тысяч с карточки. Так, клиентом нашего банка вы являетесь, Сбербанк России? Да, конечно. СМС-уведомление вам поступило вчера? Да, вчера пришла, 30-го. А скажите, пожалуйста, списание происходило у вас какое-либо денежных средств, несанкционированное? Да нет, вроде никаких смс-к не было, а у меня доступа нету в онлайн Сбербанк. Я вот с утра сегодня увидел эту смс-ку. Но смс-уведомлений никаких не было о списании. СМС-уведомление вам поступает о пополнении списания вашей банковской карты? У меня не подключен мобильный банк, если вы про это. Помните? Да, конечно. Примерно. Какой составлял баланс? Где-то 320 тысяч. Так и уточните, пожалуйста, из какого региона к нам обращаетесь? С Воронежа. С Воронежа. Так фамилия, имя, отчество ваше назовите? Белоглазов Андрей Анатольевич. Так, одну секундочку. Андрей Анатольевич, номер банковской карты предоставьте, войду в платежную систему, уточню информацию, была ли у вас действительно зарезервирована какая-либо покупка. Можете, пожалуйста, чуть погромче говорить, вас очень плохо слышно. Номер банковской карты предоставьте, войду в платежную систему, уточню информацию, была ли у вас действительно зарезервирована какая-либо покупка. Ага, понял. Диктую. 54-69. 13-00. Спасибо за уточнение. 13-00. Далее. 11-50. 11-50. Далее. 11-92. 11-92. Так, и срок действия данной карты? 12-й месяц, 18-й год. Информации по вашему вопросу, хорошо? Да. Ожидайте. Thank you. Для тех, кто не знает, они сейчас вводят данные моей карты для того, чтобы списать с нее деньги. Ну, пополнить свой баланс карты, либо какую-то покупку оформляют. Вот следующее сейчас происходит. Наверное, у него ручонки трясутся сейчас, когда он понимает, что он сейчас может 320 тысяч своровать. Ну, грубо говоря, 300. Андрей Анатольевич, вы меня слышите? Да, слышу. Спасибо вам за ожидание. Так, да, действительно, у вас по карте 1192 действительно зарезервирован заказ на ozon.ru на общую сумму 13 700 рублей заказ возвращен. Так, заказ был совершен вчера 9:30 утра, продавец указан Елена. Заказан 4 тома книг, географический журнал с периодическим изданием на 1 год. И плюс комиссия где-то в районе 200 рублей. Вы совершали данную покупку? Да нет, конечно, я не совершал ничего. Это какое-то мошенничество, по-моему. Да, я вот смотрю, у вас здесь в системе указано то, что у вас взломан электронный провайдер. Вам необходимо сменить электронного провайдера. Так, банкомат Сбербанк России. Банкомат Сбербанк России. Шаговой доступности у вас имеется? Да нету тут. Мне ехать это в районный центр, я сам не из самого Воронежа, с области. Так, а когда вы сможете оказаться непосредственно около банкомата Сбербанк России? А это обязательно требуется, да? Да, вам необходимо сменить электронного провайдера, чтобы у вас больше таких вмешательств не было. А если я вот Сбербанк онлайн зарегистрирую, это нельзя сделать так? Если Сбербанк онлайн зарегистрировать, у меня интернет, вот есть доступ к интернету, это нельзя будет сделать. Так, а это у вас кредитная карта, подождите? Нет, зарплатная. Зарплатная карта. Так, ну нет, вам необходимо все равно сменить электронный провайдер, чтобы у вас больше не было таких вот вмешательств, отменить вот непосредственно данную покупку и сменить электронного провайдера. Вам необходимо банкомат Сбербанк России. Я вас понял. Ну, это минут 30 мне надо примерно. Я сейчас позвоню знакомому, он меня отвезет. Так, сейчас одну секунду, я зарегистрирую обращение ваше. Андрей Анатольевич, меня слышите? Да, да, конечно. Так, зарегистрировал ваше обращение. Ваш звонок поставил в режим легкого дозвона. Как только вы так будете около банкомата Сбербанк России, вам не обязательно Сбербанк, вам можно в любой магазин, где непосредственно находится банкомат зеленого цвета Сбербанк. Угу. Понял, как понял. Как только вы подойдете к банкомату Сбербанк России, ни в коем случае картой не пользуйтесь. Программа ваша сейчас открыта. Дозвонитесь до нас по номеру горячей линии. Любой из операторов, кто примет ваше обращение, попросит, чтобы перевели непосредственно так на меня. Мое имя Сергей, фамилия моя Соколов, рабочее место номер 14. Запишите? Сейчас, секунду. Соколов Сергей. Соколов Сергей, рабочее место 14. Записал. Приедете к банкомату, ни в коем случае картой не пользуйтесь, сразу же прям дозвонитесь до нас, попросите, чтобы перевели ваш звонок на меня, и мы с вами продолжим работу. Сменим вам электронного провайдера, у вас сломан электронный провайдер. Угу. Все, я понял, хорошо, тогда я думаю, так, ожидаем в течение 30 звонка. Минут буду звонить. Все, до связи, до свидания. Все, всего доброго. Друзья, но что-то не то у них, я так понял, что они не смогли ввести данные, видели, как долго они вводили данные по карте, пока мне ждать приходилось. У них что-то там, видимо, не заладилось, поэтому они направляют меня к банкомату. Ну, в общем, через полчаса я ему позвоню. Время сейчас у нас 10:36. В общем, где-то 10 минут 12 буду звонить от банкомата. Посмотрим, какие будут дальнейшие инструкции с его стороны. Друзья, я что хотел сказать, пока ждем, так сказать, время, когда я ему буду звонить от банкомата. Я вас зачем мучаю с этой картой, с этими Сбербанками, все дело показываю. Потому что прошлый ролик увидели люди, как бы сделали для себя вывод. Новый ролик увидят новые люди. Поэтому многие люди обезопасят себя от такого вида мошенничества. Ну и еще карта моя пока более-менее работает. Но в плане того, что когда вводишь какие-то ее данные в интернете, о списании там, либо о какой-то покупке, мне приходит смс-ка, что это пытаются сделать мошенники. Но это еще один повод для меня над ними поугарать немного. В общем, сейчас уже время подходит, буду ему звонить. Так, а Андрей Анатольевич? Да, это Сергей. Да, это Сергей. Я возле банкомата. В Сбербанке. Вы прямо к Сбербанку подошли? Ну, там такая комната специальная, где банкоматы одни. Так, хорошо. Сейчас, значит, прям не более минут прям. Ожидайте? Хорошо. Сейчас, секунду прям. Так, Андрей Анатольевич, меня слышите? Да, слышу. Спасибо за ожидание. Так, вставляйте карту в картоприемник. Угу. Вставил. Так, вводите пин-код. Прикрываю рукой, чтобы третьи лица не завладели вашими персональными данными. Все, ввел. Ввели пин-код. Так, в левой стороне написано у вас Сбербанк онлайн. Смотрите, графа. Да, вижу. Нажимаете. Нажал. Так, также в левой стороне. Мобильный банк. Мобильный банк. Ага, нажал. Да, совершенно. Так, далее, значит. Что у вас высветило? Ну, мобильный банк нажал, далее. Да. Далее что у вас высветило? Ну, подключение мобильного банка, вот кнопка есть. Да, совершенно верно. Подключение. Подключение мобильного банка. Нажал. Так, номер указан у вас? Да, мой номер. Так, подождите. Вот смотрите, вот у вас там... Так, тариф полный. Еще раз, что? Тариф у вас полный. Тариф. Что показывает у вас на экране? Тариф полный. Да, что у вас показывает на экране? Ну, тут как бы окно открылось, куда надо вводить. То ли номер телефона, то ли пароль, я не пойму. Так, вот смотрите, вы тариф какой указали? Тариф полный. Так, еще раз что? Как вы сказали, так я и нажал. Тариф полный. Тариф полный, да. Так, все верно. Значит, теперь будьте предельно внимательны. Вводим по две цифры. Угу. Так, вводите 9-8. 9-8. 7-9 7-9 8-9 8-9 0-7 0-7 7-2 7-2 Ввел. Так, продолжить. Продолжить. Нажал. Да, продолжить. Так, сейчас подтвердить, ага, вот, нажал. Так, подтвердить. Так, теперь, значит, чек выдал вам банкомат? Он спрашивает, напечатать чек или нет. Да, чек напечатать, конечно. Нажал. Так, сейчас, подождите, так, вот. Печать чека идет. Так, все, вышел чек. Чек возьмите, это обязательно, обязательно, это ваш документ будет. Теперь карту изымайте из карты, из банкомата. Так, сейчас, вернуть карту. Что-то он не отдает карту, пишет, что карта заблокирована. Это как? Да я не знаю. Может быть, ее банк заблокировал, когда списание хотели сделать у меня. Алло. Да, да. Ну, вы на кнопку нажмите, на красную справа кнопка. Вернуть карту. Вот я жму, а он пишет, что карта изъята. Обратитесь в сервисный центр в контактный. Информацию не более минуты, прямо ожидайте. Хорошо. Я подозреваю, что сейчас он бросит трубку, потому что ему на это нечего будет сказать. А он хотел сейчас подключить мобильный банк к моей карте и снять с нее деньги. Вот что он хотел сделать. Я даю практически 100%, что он сейчас бросит трубку и не станет со мной дальше общаться. Хотя кто знает. Алло. Так, Андрей. Да-да. Не отдал банкомат вам карту? Нет, он уже вышел в меню обычное. Обычное меню вышли вы, да? Не я вышел, он сам вышел в обычное меню. Вернуть карту уже кнопка не горит. Так, ну хорошо, а сам отделение Сбербанка далеко у вас находится? Ну, там, получается, с одной стороны вход вот в эту комнату с терминалами, а с другой стороны вход в операционный зал. Так, ну, обратитесь тогда, значит, получается, с операционный зал к оператору подойдите, и он вас во всем проконсультирует там. Я вас понял. Послушайте, Сергей. Скажите, если вот я вам 1000 рублей переведу, вы со мной пообщаетесь, не бросая трубок? Это будет честная 1000, которую вы заработаете, никого не обманув. Можно с вами пообщаться? Ну, давай. Давай. Куда тебе перевести? Дай номер, я тебе переведу. Просто я снимаю ролик про то, как обманывают людей на данный момент. Задам пару вопросов, чтобы люди такой обман не велись. Хорошо? Давай номер, куда тебе перевести 1000? Сбросил трубку. Ну ладно, я сейчас попробую еще раз набрать. Я, конечно, сомневаюсь, что он уже возьмет. Потому что 1000 рублей ему не есть прикол, что у меня есть еще пару сим-карт. С которых я ему сейчас позвоню. Интересно, он же возьмет трубку или не он? Здравствуйте. Скажите, а Сергея с места номер 14 можно? Вопрос, какой ваш? Вопрос, хочу нахуй его послать, и тебя, мразь, можно? А если я тебе скажу, я тебе сам нахуй его руки пущу, что ты на это сделаешь? Тогда я скажу, что ты охуела, тварь. Хуй, да, та вытащи, понял, я не понимаю, что ты говоришь. Ну, хуй, это твоя работа сосать. Вот так общаются сотрудники Сбербанка. Прикольно, да? Кстати, у них там, видите, целая банда. И, друзья, это не зона, потому что ответила баба. Это значит, тупо собралась банда, сидят в кабинете и разводят людей. Потому что женщина в камере с мужчиной не может сидеть. Вы сами это понимаете. Здравствуйте, можно заказать отсос у вас или нет, вы скажите? Ты хоть-то вынь изо рта, я не пойму, что ты там говоришь. Да что ты одно и то же заладила, шлюха? За сколько ебешься? За сколько ебешься, мразь? Ты же разговаривать не можешь. За сколько ебешься, мразь? Пидорасик, блядь. Ну сколько берешь, скажи, за минье, заебало? Сколько берешь, сука? Алло, уважаемая сотрудница Сбербанка, можно вас услышать голос, пожалуйста? Служба клиентской поддержки, меня зовут Дима, здравствуйте, я вас слушаю. Это Сбербанк, да? Вы дозвонились в единую службу техотмены платежей категории Visa, Maestro и MasterCard. Сколько вопросов? Вопрос, я хотел заказать, чтобы вы приехали, отсосали мне. Можно такой заказ сделать у вас? Это может хуй вынешь изо рта, я не понимаю, что ты говоришь. Ну приезжайте, пожалуйста, отсосите. Все, спалил третью карту. Больше не буду им звонить. Друзья, ну что сказать, давайте я вам номер телефона сейчас большими цифрами на экран выведу ихний, потому что это номер такой, 8800, я думаю, он еще будет пару дней работать. Ролик я сегодня выложу. Ну и как бы давайте их заебем, по-русски говоря, чтобы они тратили свое время не на развод людей, а на то, что их разводят, наоборот. Всем спасибо за поддержку заранее.